Мы это чувствовали. В школе знали о горе в ее семье. Она похоронила 17-летнего сына. Все старались хоть как-то приглушить ее боль. Моим классным руководителем с 4 по 10 класс была Алла Анатольевна Лакизо. Своих детей у нее не было, вероятно, поэтому всю свою теплоту она отдавала нам. Очень хотела, чтобы все мы дружили, любили свой класс, свою школу, и придумывала для нас все новые и новые интересные дела. Помню, как вместо обязательной политинформации одно время мы играли в дипломатов. Каждый по своему усмотрению выбирал себе страну, в которую он назначался послом Советского Союза. По газетам, журналам, книгам каждый должен был изучить быт и нравы своей страны, а потом поделиться впечатлениями со всем классом. В то время в мире уже гремела слава бразильских футболистов и их короля Пеле. Я, конечно же, отправился в Бразилию и так изучил ее, что порой сам себе казался бразильцем-аборигеном. В учебе я не отставал, правда, и в первые ученики не выбивался. Комментарий Лакизо. С Олегом у меня не было трудностей, в чем заслуга его мамы. Екатерина Захаровна любит сына, как всякая мать. Но когда требовала дело, была с ним строга. Учиться Олегу было, пожалуй, труднее, чем его одноклассникам. Тренировки забирали много времени. Но я и не требовала от него большего. Видела, что он уже весь во власти спорта. Мальчик он был очень общительный, и ребята его любили. Как радовался наш 9-й Б его первой поездке во Францию. А возвратившись, Блохин чуть не вызвал у меня слезы умиления. Каждому он привез какой-нибудь сувенир. Одному авторучку, второму набор открыток, третьему брелок. В классе было тогда 32 ученика вместе с Олегом. И он привез 31 сувенир. Мне подарил небольшую гармошечку с видами Парижа и какую-то безделушку из синельки. «А что ты привез матери?» — спросила я. «Точно такую же», — ответил он. «Хотел маме купить французские духи, хватился, а денег уже нет». Я была знакома с ребятами из его команды. Они рассказывали, что в Париже Блохин все деньги потратил на сувениры. У наших педагогов Блохин оставил о себе добрую память, а в спортивных таблицах свои рекорды. Шоколадное золото. Мои первые уроки физкультуры в школе вела Ирина Ивановна Хижняк. Она родилась на родине Ленина в Ульяновске, участвовала в Великой Отечественной войне, воевала в тех же местах под Москвой, в районе села Петрищево, где и Зоя Космодемьянская. Об этом мы узнали от других учителей. Сама Ирина Ивановна при нас никогда о войне не вспоминала. Она была строга, пожалуй, даже чуточку грубовата, но ругала всегда за дело. Мне однажды попало от Ирины Ивановны за то, что не пришел на товарищеский матч по баскетболу с командой другой школы. В тот день у меня был футбол. Хижняк проработала в школе лет 20. Она уже давно на пенсии, но ученики ее не забыли. Вспоминаю внутришкольные спартакиады, проходившие как большие праздники спорта, и свои первые золотые медали. Правда, они были из шоколада, фирменные шоколадки Аэрофлота, завернутые в фольгу. Помню, как пришли поболеть за меня мама и папа. По дороге домой я то и дело порывался распробовать вкус своих наград. Отец, заметив это, купил в гастрономе большую плитку шоколада и протянул мне. «На, ешь, чемпион! А эти давай сохраним». Мы сохранили их. В домашнем музее они висят рядом с моей бронзовой медалью, полученной на 20-х Олимпийских играх. Мое шоколадное золото покоится на красных ленточках, на которых сделаны надписи. На одной из них «За первое место в беге на 60 метров 8 секунд 1966 год», на второй «За первое место в прыжках в длину 4,35 метра 1966 год. осталась память.